терпеть не можем кошек. Мы терпеть не можем кошек. От хвоста и до ушей. Кот не может быть хорошим. Кот не может быть хорошим с точки зрения мышей. Хвост за хвост. От нас. Все равно ты не уйдешь от нас. Хвост за хвост, хвост за хвост, глаз за глаз, глаз за глаз. Мы вам скажем по секрету. Без намеков и угроз. Ничего приятнее нету. Ничего приятнее нету, чем тянуть кота за хвост. Хвост за хвост. Хвост за хвост. Глаз за глаз. Глаз за глаз. Все равно ты не уйдешь от нас. Все равно ты не уйдешь от нас. Хвост за хвост, хвост за хвост, глаз за глаз, глаз за глаз, хвост за хвост.